Точнее, задача выглядит так. Надо узнать, кто эту кражу совершил. И если Горбачев, то вот я вернулся к исходной точке. Итак, кто же совершил эту кражу? Первая версия — Горбачев. Весьма сомнительная. Вторая — те, кто убил Веру. При этом они почему-то не взяли ключи от ее квартиры. Это тоже слабая версия. Наконец, третье — убийство Веры, или точнее ее смерть и ограбление ее комнаты. Случайное совпадение. Преступники, совершившие ограбление, могли приехать на той самой темной Волге и действовать, допустим, на стук путем подбора ключей. А проникнув в квартиру, они убедились, что комната Горбачева закрыта на замок, и даже не на один. В комнате Полины Ивановны кто-то спит, и только комната Веры открыта, и в ней никого нет. Эта версия самая простая, сомнений пока не вызывающая, но в случае ошибки уводящая далеко в сторону от истинных событий. Все эти соображения я и выкладываю в конце дня Кузьмичу вместе с отчетом о безрезультатном допросе Зинченко. Кстати, личность Горбачева нам уже довольно хорошо известна благодаря энергичным поискам моих товарищей. После окончания 7 классов во время войны Горбачев поступает на завод, но вскоре самовольно бросает работу и на несколько лет исчезает из Москвы. Вновь появляется он здесь уже вполне взрослым человеком. Попав на работу в один из научно-исследовательских институтов, он предъявляет, как потом выяснилось, фальшивый диплом инженера-экономиста и совсем уже липовую орденскую книжку, а также трудовую книжку с записями о якобы занимаемых им в прошлом инженерных должностях в весьма солидных учреждениях. Вызывает удивление даже не то, что все эти документы были доверчиво приняты и их обладатель зачислен на работу, а тот факт, что он сумел на этой работе продержаться около 3 лет. Карьера его прервалась лишь внезапным арестом за кражу вещей своих сослуживцев. Одновременно разоблачается афера с документами, орденами и воинской службой. Выйдя через некоторое время из заключения, он принимается снова судорожно и упрямо прокладывать себе неправедный путь в жизни, вынеся при этом кое-какие уроки из своих прежних неудач. Через некоторое время у него появляется диплом пищевого техникума и трудовая книжка с фальшивыми записями о работе по новой специальности и, естественно, с полным отсутствием следов судимости. От воинской славы Горбачев на этот раз сам предусмотрительно отказывается. В последующие годы он работает заведующим столовыми, закусочными, кафе и даже ресторанами, а также занимает весьма ответственные должности в пищеторгах различных городов. Затем новая судимость, уже захищение и довольно длительная отсидка. А вслед за тем у неутомимого Горбачева вновь появляются чистые документы. На этот раз он выбирает кочевую жизнь на железных дорогах, вечных разъездах и ловком заметании следов. Женитьба, однако, возвращает его к оседлой жизни в столице, благо у молодой жены есть жилплощадь. Но вот сегодняшние связи Горбачева нами изучены слабо. На это просто-напросто не хватило времени. И все-таки хуже всего обстоит у нас с уликами против него по делу Веры Топилиной. Тут, кроме показаний Жилкина, мы больше пока ничем не обладаем. А если учесть все остальное, то и вообще причастность Горбачева к этому делу кажется весьма сомнительной. «Да, один Жилкин ничего не стоит», — сухо подтверждает Кузьмич. «Что-то надо еще». Все эти дни мне кажется, что Кузьмич не может мне простить гибель Гриши Воловича. Но вчера я случайно узнал совсем другое. Кто-то напомнил ему о нашей телефонной стычке, и Кузьмич якобы сказал: «Ехать надо было. Зря я тогда артачился. Стар, видно, стал». Однако слова эти могли и придумать, и сказить. Поэтому я наедине с Кузьмичом до сих пор чувствую себя как-то неуютно. Я смотрю на часы и с облегчением говорю: «Мне пора, Федор Кузьмич, на вокзале надо еще осмотреться и поговорить с товарищами». «Давай», — устало соглашается Кузьмич. Пока я добираюсь до вокзала, я не перестаю думать о том, что мы, возможно, идем по ложному пути. Все произошло иначе и проще.